Все вышли на улицу. Виктор обнял мать, Машу, Генку, распрощался со своей девушкой и подошел к Коле. «Тебе одно скажу, Николай». Виктор с трудом сдерживал волнение. «Ты ни разу не пожалел, что подобрал меня тогда, на Дворцовой». «Что ты, Витька?» Коля даже рукой махнул. «О чем ты говоришь?» «А нынче и вовсе не пожалеешь. Я знаю, куда и на что иду. Я это делаю потому, что все люди, по моему разумению, должны для справедливого дела отдать все. И я должен». Автомобиль свернул на улицу Белинского и скрылся. Коля долго смотрел ему вслед, потом подошел к Бушмакину. «Пойдем, батя, посидим?» «Мне пора». Бушмакин надел кепку. «Знаешь, мы тут прощались, и я все думал. Вчера это было. А жизнь-то уже прошла. Как один день пролетела. Ребят-то хоть наших помнишь? Васю, Григория, Никиту. Смотри, Николай, про это никогда забывать не смей. Иди, я сам доберусь. У тебя завтра дела». Бушмакин ушел. Коля облокотился на чугунный парапет, задумался. По воде шла легкая рябь, светлые дорожки фонарей подрагивали на черной стекловидной поверхности. Откуда-то издалека, с залива, порыв ветра донес печальный пароходный гудок. «Переживает старик», — подумал Коля о Бушмакине. «Трудно вот так сразу уйти от привычных забот, от напряженного ритма разыскной службы. Надо будет ему какую-нибудь работенку подыскать, чтобы по силам и чтобы не расставаться нам всем аж до самого заката». Потянуло холодком. У Анны пророчицы слабо ударил колокол. Коля вынул часы, подарок наркома. Они как назло стояли. Коля оглянулся. Неподалеку у парапета темнел силуэт человека. «Товарищ!» — крикнул Коля. «Который час?» Человек шагнул было навстречу Коле, но тут же повернулся и торопливо начал уходить. Коля пожал плечами и вернулся домой. На следующее утро Коля подошел к дверям бушмакинского кабинета, и в тот момент, когда комендант снимал табличку «Бушмакин И.А.» и вешал другую, «Кондратьев Н.Ф.». «Здравия желаю, товарищ начальник», — улыбнулся комендант. «Поздравляю со вступлением в должность». «Спасибо», — буркнул Коля и вошел в кабинет. Эти бесконечные улыбки и поздравления начинали утомлять. Казалось, что они неискренни, вымучены. И он, Коля, совсем их не заслужил. Занял чужое место, выжил достойного человека, вот и все. Коля осмотрелся. Все здесь было привычно, но сегодня виделось словно в первый раз. Литографированные портреты Ленина и Сталина, деревянные венские стулья, вытертые до блеска, тяжелый сейф с замочной скважиной в виде головки льва. Коля сел за стол, переложил бумаги, зачем-то переставил стакан с карандашами, подумал и вернул предметы на прежние места. Без стука вошел сотрудник в армейской форме без знаков различия, толстый, похожий на циркового борца, начальник службы БХСС майор Фомичев. «Привет руководству!» Он добродушно, снисходительно пожал Коле руку. «Надеюсь, теперь УГРО и БХСС будут сотрудничать, так сказать, плотно сотрудничать. Бушмакин не совсем понимал, мне кажется, важность плотности, а?» «Все останется, как при Бушмакине», — хмуро бросил Коля. «Если ты имеешь в виду, что раскрытые по вашей линии дела мы будем вам дарить для палочек в отчете, ты ошибся». «Тогда и мы вам ничего дарить не будем», — пожал плечами Фомичев. «Задумайся. Много БХСС раскрыло краж со взломом. Задержало грабителей», — насмешливо спросил Коля. «Вы этим не хотите заниматься, а вот мы передали вам в январе группу расхитителей с ликера водочного». «Будет считаться-то», — поморщился Фомичев. «Нам нечего делиться, дачи, цели, а общие». «И я так думаю», — сказал Коля. «Только давайте впредь жар вместе загребать. Ребята, у тебя что надо, главное меньше гонора». «Ладно». Фомичев открыл дверь и постучал ногтем по табличке. Кондратьев Н.Ф. Звучит. И ушел.